Глава вторая. «Только не говори, Катя, что задумала уволиться и сбежать!» Я подняла глаза на него. Как он догадался? Первым порывом и было сделать именно так — уйти и не пересекаться с ним. Но только куда? Где я найду такую хорошую работу, с зарплатой которой мне хватает на жизнь и на съемное жилье? Я не могу себе позволить так резко сменить работу на что-то хуже. «А куда же мне бежать?» — обреченно ответила я. «Вот именно, некуда», — потер переносицу Петр. «Оставайся здесь и ничего не бойся. Ну, а дочери нужно рассказать». «Петр Сергеевич», — подняла я глаза на него. «Не говорите, пожалуйста, ничего Роме». «Ты опять за свое», — вздохнул Петр Сергеевич. «Ну как ты ее спрячешь, девочка? И зачем? Мы оба захотим участвовать в жизни нашего с тобой ребенка». «Я расскажу. Сама», — ответила я. «Выбора мало. Придется мне признаваться. Пусть лучше Роман узнает от меня, чем от кого-то другого. А может, я смогу потянуть время и что-нибудь придумать». «Расскажешь?» — переспросил мужчина. «Да», — кивнула я. «Но немного позже. Пожалуйста, я сразу не смогу. Лучше я сама». «Что ж», — вздохнул он. «Я дам тебе время. Не стану лезть в ваши и без того сложные, так сказать, отношения. Но имей в виду. Не расскажешь ты, скажу я. Обмануть не выйдет. Ты поняла, Катя?» Я нервно прикусила нижнюю губу, но придумать что-то здесь и сейчас у меня не вышло. «Да, Катя, ты в капкане. От одной только мысли, что я скоро увижу того, кого пыталась так долго оставить в прошлом, а потом еще должна буду сказать ему о том, что когда он оставил меня, я узнала о беременности, узнала и ничего ему не сказала». Ни ему, ни его отцу. Теперь, спустя почти 5 лет, правда прорывается наружу сама. И зачем он только решил вернуться? Чего ему не сиделось в своих любимых штатах? «Поняла», — ответила я. «Мы сами разберемся». «Хорошо, поверю тебе на слово», — кивнул мужчина. «А теперь по поводу вас. Мне все равно, хочешь ты принимать помощь или нет, но моя внучка не будет жить неизвестно где». «Что это значит?» — скинула я брови. «Что пока я сниму вам жилье получше, а потом куплю дом». «Да не... не надо этого ничего. Я скоро наберу на ипотеку. Да и квартира нас устраивает, хотя ехать, конечно, далековато». «Катя!» — посмотрел на меня Петр Сергеевич. «Я в прошлом мэр города, а теперь крупный бизнесмен. А моя внучка живет в съемной халупе на окраине города. Какая еще ипотека?» «Это мой ребенок, такой же, как и твой. Тест на отцовство мы проведем. Для порядка и чтобы удостовериться. Но я и без того уверен, что отцом покажет Романа. И ты хочешь, чтобы я своему ребенку позволил жить вот так?» «Петр Сергеевич», — попыталась я привести разумные аргументы. «Но ведь это совсем неудобно. Олечка привыкла уже к квартире. Не стоит резко ничего менять». «Неудобно спать на потолке, Катя», — фыркнул Петр. Припираться со мной ему явно надоело. «Когда Роман прилетит, мы сделаем тест. А сейчас я начну поиски другой квартиры ближе к центру, где есть хороший сад и развивающие кружки. И возражения не принимаются, Екатерина». «Но...» «Я сказал, не принимаются. И прекрати пререкаться с начальником». «Так мы говорим не о работе». «Неважно, Екатерина. А еще Наташа захочет вас снова увидеть у себя. Теперь она еще и бабушкой стала». Петр еще раз внимательно оглядел меня. «Мне стало ясно, почему ты перестала приезжать, постоянно находя отговорки. Мы уж думали, что обидели тебя. А просто Олюшка стала взрослеть и все больше походить на папу. Так ведь?» Я промолчала. Мне стыдно. Меня поймали за хвост. Да, именно поэтому и перестала приезжать в гости. Не хотела, чтобы все поняли, что ребенок все-таки Ромы, хотя до этого я утверждала обратное все 5 лет и наотрез отказывалась от теста ДНК. «Мы тебя как родную готовы были принимать, несмотря на то, что Роман и слышать о тебе не желал», — вздохнул Петр Сергеевич. «Наташа столько переживала, плакала ночами из-за вас. А ты нас просто обманула, Катя, утаив такое счастье, малышку. Она не только твоя, в ней и моя кровь тоже». И продолжала бы лгать еще долго, если бы не была вынуждена привести сегодня ее сюда. Я-то чем провинился, что ты и мне лгала столько лет и меня наказала?» «Простите», — прошептала я, чувствуя, как жар стыда опаляет щеки. «Дело не в вас, вы же понимаете, в вашем сыне». Даже имя его произносить мне было трудно. «Катя, Катя», — укоризненно покачал он головой. «В общем, буду держать тебя в курсе. А теперь дай мне, пожалуйста, отчет по отделам. Я за ним вообще-то и пришел». «А, да, простите», — засуетилась я и вынула из шкафа нужную папку. Протянула ее Петру. «Возьмите, пожалуйста». «Можешь заканчивать и идти домой. Ребенку тут тяжело, она явно устала за целый день. Почему она, кстати, не в саду?» «Группу закрыли на карантин на всю неделю». «Ясно. И куда ты ее завтра?» «Не знаю», — опустила я голову. «Понятно все», — хмыкнул Петр. «Завтра привезешь к Наташе ребенка. Она позаботится о ней. Нечего таскать Олю в офис. Адрес помнишь, надеюсь?» «Да, помню. Только ехать туда мне совсем не хотелось. Это дом, где полно воспоминаний. Это дом, где все еще живет призрак нашей с Ромой любви, после которой я боялась не выжить. Это была вторая причина, почему я не очень хотела ездить к ним. Тот самый дом, где начинались мы с Ромой, просто-напросто причинял мне боль даже спустя годы». «Вот и отлично. Завтра утром она будет ждать вас. Я предупрежу». «Хорошо», — пришлось мне согласиться. «Во-первых, иного варианта у меня так и так не имелось. А во-вторых, спорить с Петром — дело бесполезное. Только время потеряю. Да и смысл. Это действительно лучший выход из ситуации. Наташа ведь не чужая. Я могла бы доверить ей Олюшку». Он забрал ее и ушел, а я обессиленно села на диван в приемной Петра.